Глава 20. Еще одно поразительное открытие. Не успел я опомниться, как Пуаро пылко обнял меня и запечатлел на моей щеке поцелуй. «Анфа! Наконец-то сообразили! А главное, самостоятельно, превосходно! Продолжайте, вы на правильном пути! Несомненно, мы совершили непростительную ошибку, забыли о Жорже Конно». Я был так польщен похвалами моего друга, что никак не мог собраться с мыслями. Наконец, сделав над собой усилие, я сказал: «Жорж Конно исчез 20 лет назад, однако у нас нет оснований предполагать, что он умер». «Окен мо, никоим образом», — согласился Пуаро. «Продолжайте, пожалуйста. Поэтому будем исходить из того, что он жив». «Совершенно верно. Или был жив до недавнего времени». «Браво, Гастингс! Демьюзан ю все лучше и лучше». «Предположим», — продолжал я, все более воодушевляясь, «жизнь его не задалась. Он впал в нужду, стал преступником, грабителем, бродягой, не знаю кем еще. Случай занес его в Мерлинвиль. Здесь он встречает женщину, которую никогда не переставал любить». «Так-так, весьма романтично», — насторожился Пуаро. «От любви до ненависти один шаг», — припомнил я избитую истину. «Как бы то ни было, Жорж Конно встречает свою бывшую возлюбленную, которая живет здесь под чужим именем, и узнает, что у нее есть любовник, некий Рено, англичанин. Жорж Конно кипит злобой, он не забыл, как с ним обошлись. Он затевает ссору с Рено, подстерегает его, когда тот идет к своей любовнице, и убивает ударом ножа в спину. Испугавшись того, что он натворил, Конно принимается рыть могилу. Тут, вероятно, мадам Добрей выходит встретить любовника. Она сталкивается с Конно, и между ними происходит душераздирающая сцена. Он тащит ее в сарай, но с ним внезапно случается припадок эпилепсии, и он умирает. Предположим, в это время появляется Жак Рено. Мадам Добрей рассказывает ему о своем прошлом, упирая главным образом на то, как ужасно скажется оно на будущности ее дочери, если станет достоянием гласности, и внушает ему, что спасение только в одном — спрятать концы в воду. Жак Рено, видя, что убийца его отца мертв, соглашается. Он идет к матери и убеждает ее помочь им. Мадам Рено ничего не остается, как позволить связать себя. Остальное нам известно. «Ну как, Пуаро, что вы скажете на это?» — бросил я, небрежно развалясь. Меня просто распирало от гордости. Пуаро в раздумье разглядывал меня. «Кажется, вам самое время заняться сочинением драм для синематографа, Монами», — сказал он наконец. «Вы хотите сказать...» «То, что вы мне сейчас рассказали, это же добротный фильм, не имеющий, однако, к реальной жизни никакого отношения». «Согласен, я не отработал подробности, но...» «Более того, вы вообще выказали к ним великолепное пренебрежение. Стоит ли обращать внимание на какие-то мелочи, на то, например, как одеты покойники? Вы полагаете, очевидно, что, заколов свою жертву, Конно снял костюм с месье Рено, переоделся в него, а потом снова воткнул нож ему в спину?» «Ну, какое это имеет значение?» — бросил я раздраженно. «Он мог, например, еще раньше, пригрозив мадам Добрей, получить у нее одежду и деньги». «Пригрозив ей, да? Вы что, всерьез настаиваете на этой версии?» «Разумеется. Он пригрозил ей, что разоблачит ее перед Рено, а это означает, что рушатся надежды на брак ее дочери». «Вы ошибаетесь, Гастингс. Он не мог шантажировать ее, ибо все козыри были у нее на руках. Вспомните, ведь Жорж Конно и по сей день разыскивается за убийство. Одно ее слово, и он отправится прямо на гильотину». Я был вынужден, правда, с большой неохотой, согласиться с Пуаро. «В вашу версию, — язвительно заметил я, — эти детали, разумеется, вписываются как нельзя лучше». «Моя версия не грешит против истины», — спокойно ответил Пуаро. «Поэтому в нее укладываются все подробности этого дела. А вот вы в ваших рассуждениях допускаете существенные ошибки. Все эти тайное полночное свидание, любовные страсти, плод вашего воображения, которое заводит вас бог знает куда. Расследуя преступление, мы не должны выходить за рамки обыденной жизни. Хотите, я продемонстрирую вам свои методы? — О, прошу, сделайте одолжение. Пуаро выпрямился и начал говорить, сопровождая свою речь энергическими жестами. Начну, как и вы, с личности Жоржа Конно. Итак, установлено, что версия с участием таинственных русских, выдвинутая в суде мадам Берольди, чистейшая выдумка, состряпанная ею и только ею. В том случае, конечно, если она не была соучастницей преступления. Если же она виновна в соучастии, то эту версию могла сочинить как она, так и Жорж Конно. Далее, в деле, которое мы расследуем сейчас, фигурирует такая же нелепая выдумка об иностранцах. Как я уже говорил, факты свидетельствуют, что едва ли мадам Добрей инспирировала это преступление. Итак, нам остается предположить, что мысль о нем зародилась в голове Жоржа Конно. Следовательно, задумал это преступление Жорж Конно, а соучастницей его стала мадам Рено. Она, так сказать, на первом плане, а за ней маячит тень человека, чье теперешнее имя, вымышленное, разумеется, нам неизвестно. Итак, давайте внимательно рассмотрим дело Рено с самого начала, отмечая в хронологическом порядке наиболее существенное событие. Есть у вас карандаш и записная книжка? Отлично. Итак, какое событие идет у нас первым? Письмо к вам? Да, из него мы впервые узнали об этом деле, но не оно знаменовало его начало. Первым и чрезвычайно важным обстоятельством я бы счел перемены, которые произошли с месье Рено вскоре после приезда в Мерлинвиль и которые отмечают несколько свидетелей. Следует обратить внимание на его дружбу с мадам Добрей и на факт вклада на ее счет значительных сумм денег. Отсюда перейдем прямо к событиям 23 мая. Пуаро помолчал, откашлялся и предложил мне записать. 23 мая. Месье Рено ссорится со своим сыном, который хочет жениться на Марте Добрей. Сын уезжает в Париж. 24 мая. Месье Рено изменяет завещание. Все свое состояние он оставляет жене. 7 июня. Ссора с бродягой в саду, засвидетельствованная Мартой Добрей. Письмо, адресованное Эркюлю Пуаро с просьбой о помощи. Телеграмма, посланная месье Жаку Рено с приказанием отбыть в Буэнос-Айрес на Анзоре. Шофер Мастерс получают отпуск. Ночной визит неизвестной дамы. Провожая ее, месье Рено говорит: «Да-да, но сейчас, ради бога, уходите». Пуаро помолчал. «А теперь, Гастингс, проанализируйте все факты один за другим, каждый в отдельности и в общей связи. Подумайте, может быть, вы увидите все дело в новом свете». Я постарался добросовестно проделать все, что от меня требовалось. Наконец, я выдавил из себя довольно неуверенно. «Ну, что касается первого пункта, кажется, здесь возможны две версии — шантаж или страстное увлечение». «Определенно шантаж. Вы ведь слышали, что рассказал Стонор о характере и привычках месье Рено?» «Однако мадам Рено не разделяет его мнение», — возразил я. «Показания мадам Рено ни в коей мере не заслуживают доверия, мы уже убедились в этом, поэтому следует полагаться на свидетельство Стонора». «И все же, если у Рено была любовная связь с женщиной по имени Белла, то нет ничего удивительного в том, что он страстно увлекся мадам Добрей». «Разумеется, ничего удивительного. Но чем вы можете подтвердить эту связь с некой Беллой, Гастингс?» «Письмом. Вы забыли о письме, Пуаро». «Отнюдь я ничего не забыл. Однако почему вы так уверены, что письмо адресовано месье Рено?» «Ну как же. Письмо нашли у него в кармане «И все», — оборвал меня Пуаро. «В письме не упоминается никакого имени и вообще неизвестно, кому оно адресовано. Мы предположили, что оно адресовано месье Рено только потому, что нашли его в кармане плаща, который был на убитом. Однако, Монами, что-то в этом плаще мне сразу показалось странным. Помните, я измерил его и сказал, что он слишком длинный. Мое замечание должно было натолкнуть вас на некую мысль. — А я думал, вы это просто так сказали, — признался я. — О, Келиде, потом вы видели, что я измеряю плащ месье Жака Рено. Эбьен, выясняется, что месье Жак носит слишком короткий плащ. Сопоставьте эти два факта и учтите еще один. Месье Жак Рено, торопясь на поезд, выскочил из дома, сломя голову. А теперь скажите, какой вывод можно сделать из этого? «Кажется, понимаю», — медленно проговорил я. Смысл высказываний Пуаро начал постепенно доходить до меня. Это письмо было адресовано не отцу, а сыну. В волнении и спешке месье Жак схватил плащ отца. Пуаро кивнул. «Прасизэмо! Именно! Потом мы еще вернемся к этому вопросу. А теперь просто примем к сведению, что письмо не имеет никакого отношения к месье Рено отцу, и перейдем к нашей хронологической записи». «23 мая», — прочел я, — «месье Рено ссорится с сыном, который хочет жениться на Марте Добрей, сын уезжает в Париж». «Не знаю, что к этому добавить. Изменение завещания тоже кажется вполне понятно. Это прямое следствие ссоры». «Тут я с вами согласен, Монами, по крайней мере, в том, что касается повода. Однако каковы истинные причины этого поступка месье Рено?» «Я удивленно вытаращил глаза. Конечно, гнев, вызванный неповиновением сына. Однако же месье Рено писал ему в Париж теплые письма, исполненные родительской любви». «Да, так говорит Жак Рено, но ведь письма он нам не предъявил». «Ну ладно, оставим пока эту тему». «Так, теперь переходим к тому дню, когда случилась трагедия. Вы расположили утренние события в определенном порядке, это ведь не случайно?» «Я проверил. Письмо ко мне отправлено одновременно с телеграммой месье Жаку. Вскоре после этого мастерса уведомили, что он может взять отпуск. Полагаю, ссора с бродягой предшествовала этим событиям». «Но точно установить время можно, только снова расспросив мадемуазель Добрей». «В этом нет никакой необходимости, я уверен. А если вы не понимаете этого, Гастингс, значит, вы ничего не понимаете». С минуту я молча смотрел на него. «Ну, конечно же, я просто идиот, ведь если бродяга — это Жорж Канно, то именно после ссоры с ним месье Рено насторожился, отослал шофера, он подозревал, что тот подкуплен, телеграфировал сыну и написал вам». Легкая улыбка тронула губы Пуаро. «А вас не удивляет, что месье Рено употребляет в письме точно такие же выражения, как и мадам Рено в своих показаниях? Если он упоминает Сантьяго только чтобы ввести нас в заблуждение, то зачем посылает туда сына?» «Это непонятно. Возможно, потом мы найдем какое-нибудь объяснение. И, наконец, вечер, визит таинственной дамы. Сказать откровенно, я сбит с толку, если, конечно, это не мадам Добрей, как твердит Франсуаза». Пуаро покачал головой. «Ах, друг мой, да соберитесь же с мыслями. Вспомните эпизод с чеком, вспомните, что имя Белла Дьювин что-то напоминает Станору. Думаю, не требует доказательств, что Белла Дьювин — имя той дамы, которая писала месье Жаку и которая посетила месье Рено тем вечером. Возможно, она хотела видеть Жака, а, возможно, с самого начала хотела говорить именно с его отцом. Этого мы точно не знаем, но, думаю, имеем основание предположить, что произошло. Наверное, она призналась, что у нее есть права на Жака, может быть, показала месье Рено его письма к ней. Вероятно, месье Рено попытался откупиться от нее и выписал чек, а возмущенная Белла Дьювин тут же разорвала его. Ее письмо Жаку — это письмо искренне любящей женщины, и, вероятно, предложение месье Рено глубоко оскорбило ее. Видимо, ему все же удалось как-то отделаться от мисс Дьювин. То, что он сказал ей на прощание, чрезвычайно важно. «Да-да, но сейчас, ради бога, уходите», — процитировал я. «Не вижу в этих словах ничего особенного. Пожалуй, в них сквозит некоторое нетерпение, и только». «Именно. Месье Рено отчаянно старается как можно скорее отделаться от девушки. Почему? Не только потому, что этот разговор ему неприятен, нет. Он упускает драгоценное время. Какая-то причина заставляла его спешить. «Что же это за причина?» — спросил я озадаченно. «Давайте подумаем вместе. Что это может быть? Немного позже произошел инцидент с часами, помните? И мы снова убеждаемся, что время играет чрезвычайно важную роль в этом преступлении. Вот тут мы приближаемся к самому драматическому моменту. Белла Дьювин уходит в половине одиннадцатого. По свидетельству разбитых часиков, преступление было совершено, или, во всяком случае, подготовлено до полуночи. Итак, мы рассмотрели все события, предшествовавшие убийству, кроме одного. Бродяга к тому моменту, когда его обнаружили, был мертв, по словам доктора, по меньшей мере уже двое суток, а, возможно, и трое. Итак, не имея других фактов, кроме тех, что мы обсудили, я считаю, что его смерть наступила утром 7 июня. Я ошеломленно уставился на Пуаро. «Как? Почему? Откуда вы это взяли?» Логика развития событий неумолимо приводит к такому выводу. «Монами, я шаг за шагом подводил вас к нему. Разве вы еще не поняли того, что так и бросается в глаза?» «Дорогой Пуаро, весьма сожалею, но мне ничего не бросается. Мне казалось, я уже начал что-то понимать, но теперь безнадежно и окончательно запутался. Ради бога, не томите меня. Скажите, кто убил мсье Рено?» «Вот этого-то я и сам пока точно не знаю. Но вы же сказали, что это бросается в глаза». «Мы говорим о разных вещах, мой друг. Не забывайте, мы расследуем два преступления, и, как я уже заметил однажды, мы имеем необходимые нам два трупа». «Ну-ну, не vous passion pas. Не сердитесь, сейчас объясню. Для начала используем психологический подход. Рассмотрим три момента, когда обнаруживаются резкие перемены в характере и поступках месье Рено. Три переломных с точки зрения психологии момента. Первый имеет место сразу после того, как он поселился в Мерлинвилле. Второй — после ссоры с сыном. Третий — утром 7 июня. Теперь о причинах. Момент номер один мы можем приписать встрече с мадам Добрей. Момент номер два тоже косвенно связан с ней, ибо касается брака месье Рено сына с ее дочерью. Момент номер три покрыт тайной, и нам предстоит проникнуть в нее, используя дедуктивный метод. А теперь, мой друг, позвольте мне задать вам один вопрос. Кто, по-вашему, задумал это преступление? «Жорж Кано», — ответил я неуверенно, с опаской глядя на Пуаро. «Совершенно верно. Помните, Жиро изрек как-то, что женщина наверняка солжет в трех случаях. Во имя своего спасения, во имя спасения возлюбленного и во имя спасения ребенка. Мы согласились, что именно Жорж Конно навязал мадам Рено эту выдумку про иностранцев, однако Жорж Конно — это не Жак Рено, откуда следует, что третий случай исключается, первый тоже, ибо мы приписываем преступление Жоржу Конно. Итак, мы вынуждены обратиться ко второму случаю. Мадам Рено лгала ради спасения человека, которого она любила. Иными словами, ради спасения Жоржа Конно. Вы согласны с этим?» «Да», — признался я. «Рассуждения весьма логичны». «Бьен. Мадам Рено любит Жоржа Конно. Кто же в таком случае Жорж Конно?» «Бродяга». «Располагаем ли мы свидетельством того, что мадам Рено любила бродягу?» «Нет, но...» «Отлично, не цепляйтесь за версии, которые не подтверждаются фактами. Лучше задайтесь вопросом, кого на самом деле любила мадам Рено?» «Я в полном замешательстве», — пожал плечами. «Мэви, ну, конечно, вам же отлично это известно. Кого любила мадам Рено столь преданно, что упала без чувств, увидев его тело?» Я ошарашенно уставился на Пуаро. «Своего мужа? У меня челюсть отвисла от изумления». Пуаро кивнул. Своего мужа или Жоржа Конно, называйте его как хотите. Я постарался взять себя в руки. Это невозможно. Отчего же? Ведь вы только что согласились, что мадам Добре имела основание шантажировать Жоржа Конно. Да, но... И разве она не шантажировала месье Рено, причем весьма успешно? Да, вероятно, так оно и было, но не забудьте, что мы ничего не знаем о месье Рено, о его прошлом, о его юности. Ничего, кроме того, что 22 года назад вдруг появился некий француз-канадского происхождения. Да, все это так, сказал я несколько более уверенно. Однако, сдается мне, вы упустили из виду одно вопиющее обстоятельство. Какое же, мой друг? Ну как же? Мы сошлись на том, что это преступление задумал Жорж Конно. Стало быть, мы приходим к абсурдному выводу, что он задумал свое собственное убийство. «Eh bien, mon ami», — безмятежно отозвался Пуаро. «Именно это он и сделал».